Было уже часов 8. Солнце стояло высоко, все такое же яркое, но мы ехали уже не по голодной степи. Здесь почва была покрыта хотя и сожженной солнцем, но все же травой. Селения встречались чаще, и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков. «Здесь еще есть жизнь», — заметил флорентиец. «Но ночью мы въедем в полосу пустыни, и так и поедем по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей – это почти только одни семьи железнодорожного персонала, полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станции есть, но вода в них солона и не годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды, а на зубах у них всегда хрустит песок. Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест еще не достигла цивилизация, как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех. Постучали в нашу дверь. Это оказался проводник, спрашивавший билеты и извинявшийся, что он забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдет проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику. «Завтрак, чай», — сказал он ему с иностранным акцентом. Я объяснил проводнику, что мой брат желает кушать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас, и даже отличные. Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьет, и решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным, и вряд ли мы получим съедобный завтрак. Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принес отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты, и всю до копейки сдачу. Когда завтрак был окончен и все убрано, флорентиец сказал мне, «Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али». Люди в одежде дервиша и тот третий с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и мулы выследили нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам Сарт с билетами сказал им, что мы следуем в Ка в международном вагоне, что ты едешь в платье слуги, и тебе надо прикончить в толпе на перроне, а меня постараться захватить живьем, когда начнется переполох. Теперь они уже подъезжают к Ха. Они сели на той станции, где мы сошли, все там обследовали, и потому будут уверены, что нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довести их до станции к ночному посаду. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбудив ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но все же, чтобы нам ехать не вдвоем, ведь ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде, как и где только смогут и как можно скорее. Я вызвался отправить телеграммы, но флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику. Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги, флорентиец сказал, «Все, что останется, возьмите себе». И, задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом, «Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит еще несчастий». Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку флорентийца, приник к ней и зарыдал. Эти горькие рыдания раздирали мне душу. Слезы стояли в моих глазах. Я едва мог их удержать. Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отер его слезы своим чудесным душистым носовым платком и сказал, «Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды, и будут еще у вас дети. но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и чаще всего несчастными. Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал: «Я никогда не пил до этого раза, но, вернувшись домой, увидел мертвого ребенка и мертвую жену, а тут ни минуты времени, и надо уезжать. Не смог я с собой совладать, в дороге стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про свое горе, все спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиату рассказывал». Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища-слугу в коричневой одежде, и никак мне не верил, что такое у меня не едет. Все я перепутал. Мне показалось, что он прошел международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали. Хорошо, что контролер за это время не проходил. Ах, как я все перепутал с пьяну. Думал, что это я ему рассказывал. Он покачал неудоуменно головой. «Грех-то какой! Не весь чего мерещится!» Флорентиец еще раз пожал ему руку, повторил, что жена его была в глубочайшем бомбороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования. «Так вы, барин, значит, доктор. Оно и видать, только доктор и может человека человеком признать. Пусть он и беден, вы не гнушались мне руку пожать», — говорил проводник, аккуратно складывая платок флорентийца и возвращая его. «Возьмите его на память о нашей встрече, друг», — сказал флорентиец. «А это передайте вашей жене, когда вернетесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить». Он еще раз пожал проводнику руку, задержав ее в своих, улыбнулся ему и сказал: «Мы еще с вами увидимся. Не теряйте мужества. Пьяный человек не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребенка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем».